Усевшись напротив, Тенго заказал себе кофе. День стоял жаркий и душный, вот-вот должны были пойти сливовые дожди. Сливовые дожди. По-японски «баю». Поэтическое название сезона дождей, идущих в июне по всей Японии, кроме Хоккайдо и Окинавы. Невзирая на это, Фукаэри по-прежнему прихлебывала горячее какао. Сенсей заказал себе кофе со льдом, к которому пока не притрагивался. Лед в стакане таял, медленно расширяя полоску воды сверху. «Спасибо, что пришли», — изрек сенсей. «Принесли кофе. Тенго сделал глоток». «Насколько я вижу, события развиваются в желательном направлении», — продолжил сенсей, будто проверяя силу голоса. В его речи не ощущалось особой спешки. «Твоя заслуга в этом деле неоценима. Воистину неоценима. И прежде всего, я хочу тебя за это поблагодарить». «Это очень приятно слышать», — сказал Тенго. «Но, как вы знаете, формально я в этой ситуации не участвую. А раз так, то и заслуги ничьей быть не может». Сенсей с неожиданно теплой улыбкой потер руки. «Э, нет», — возразил он, — «не стоит так скромничать. Бог с ней, с формальной стороной. На самом-то деле ты участвовал, да еще как. Без тебя в этой истории ничего хорошего не получилось бы. Именно благодаря тебе воздушный кокон превратился в выдающееся произведение. То, что у тебя получилось, по глубине образов и богатству мысли, превзошло все мои ожидания. Должен признать, ты умеешь заглядывать людям в душу». Фукаэри, сидя рядышком, пила свое какао, точно кошка молоко. В белой блузке с короткими рукавами и короткой темно-синей юбке. Как всегда, никакой бижутерии. Всякий раз, когда она склонялась над чашкой, лицо ее пряталось за прямой челкой. «Я непременно хотел высказать тебе все это лично», — добавил сенсей, — «и специально для этого приехал сюда». «Право, не стоит уделять этому столько внимания. Над коконом я работал просто потому, что лично для меня это было важно». «Именно за это тебе отдельная благодарность». «Благодарность — это ладно», — сказал Тенго. «Лучше позвольте мне задать несколько вопросов насчет Эри». «Разумеется. Что смогу, расскажу». «Официально вы являетесь ее опекуном?» Сенсей покачал головой. «Официально нет. Хотел бы, если бы мог. Но, как я уже рассказывал, связаться с ее родителями возможности никакой. И юридически я опекунских прав в отношении Эри не имею. Просто 7 лет назад она пришла к крыльцу моего дома, и с тех пор я ее воспитываю. Вот и все». «Но если так, не кажется ли вам странным делать Эри публичной фигурой? Если все это вылезет на свет, проблем не оберешься. Все-таки еще несовершеннолетняя». «Ты хочешь сказать, ее родители могут подать на меня в суд и потребовать, чтобы я вернул ребенка туда, где ему быть полагается? Ты об этом?» «Да, именно в этом хочется определенности». «Твои сомнения справедливы. Только не забывай, что у них там слишком много причин, чтобы не высовываться наружу. Чем более публичной фигурой станет Эри, тем меньше у них будет желания дотянуть до нее руки. Иначе все тут же обратят на них внимание. А как раз этого они хотели бы меньше всего на свете». «Они?» — уточнил Тенго. «Вы хотите сказать «авангард»?» «Именно», — кивнул сенсей. «Религиозная секта «Авангард». Эри я воспитываю уже 7 лет. Сама она желает оставаться в моем доме и дальше. Не говоря уже о том, что ее родители, неважно по какой причине, на все эти 7 лет ее фактически бросили. Вроде бы все ясно, однако прав опекуна я получить не могу». Тенго надолго задумался. «Воздушный кокон станет бестселлером, как и планировалось. Эри привлечет внимание широкой публики. И тогда «Авангарду» будет сложнее что-либо против нее предпринять. Это понятно. Но что будет дальше? К чему все это может привести?» «Понятия не имею», — бесстрастно ответил сенсей. «Что будет дальше, не дано знать никому. Никакой карты нет. Что тебя ждет за очередным поворотом, не узнаешь, пока не свернешь. Никаких прогнозов». «Никаких прогнозов?» — повторил Тенго. «Да. Как безответственно это ни звучит, никаких прогнозов — основная канва нашего разговора. Мы бросаем камень в глубокий пруд. Бултых, плеск разносит по всей округе. Что в ответ на это появится из воды, одному Богу известно. Остается только ждать и смотреть». Несколько секунд все трое молчали. Каждый представлял себе круги, расходящиеся по воде. Подождав, пока волны улягутся, Тенго произнес: «С самого начала я заявлял, мы ввязались в чистой воды аферу. В каком-то смысле это антиобщественное деяние. Дальше вокруг нас закрутятся большие деньги, и вся эта ложь начнет разрастаться, как снежный ком. Одна ложь повлечет другую, и поддерживать связь между ними будет сложнее с каждым днем. Вряд ли кто-либо сможет удержать ситуацию под контролем. А когда все, что скрывалось, всплывет, лодка перевернется. И всех, кто сидел в ней, включая Эри, потянет на дно. Вполне вероятно, в обществе мы станем изгоями. Такого прогноза вы не допускаете?» Сенсей поправил очки на носу. «Приходится допускать». «Но в то же самое время вы готовы возглавить фирму по дальнейшей раскрутке романа. То есть совершенно осознанно попадаете в еще большую зависимость от планов Камацу. Выходит, вы сами лезете в болото, заведомо зная, что оттуда не выбраться?» «Да, возможно, получается именно так», —